расползалась по залу, быстро приближаясь к нам. Тут и там из черной волны высовывались тонкие дрожащие драконьи усы. Иногда какая-нибудь из тварей, взмахнув крыльями, на мгновение взмывала в воздух, и можно было рассмотреть в лунном свете отвратительное очертание ее безобразного тела. «Здесь нет никаких крысехвостых!» — зло рявкнул я, передразнивая моего друга. «Понимаешь, крысехвостые, они такие хитрые!» — не сдавался Гемлут. «Всегда появляются в самый неподходящий момент!» Тут Гемлут был не совсем прав. Это именно крысехвосты и спасли нас от смерти. Хотя, скорее всего, только для того, чтобы мы достались им самим. Но, тем не менее, вампиры скрылись, что в первую очередь свидетельствовало о разумности этих существ. «Не дрейфь, бежим к выходу!» «Ну да, я так и понял». Крысехвосты. Продолжение. Во встречавшему на своем пути крысехвостого следует дать один простой, но очень ценный совет — не паниковать и не бросаться бежать, сломя голову, а, напротив, постараться двигаться как можно более плавно и медленно, словно скользя по волнам. Крысехвосты реагируют лишь на резкие движения. Эти безмозглые твари настолько глупы, что любое плавно движущееся существо принимают за скользящий по волнам кораблик. Хороший совет, нечего сказать. А если на вас надвигается тиранокит Рекс или несется, опустив голову, разъяренный единорог, стойте на месте, не двигайтесь, а воз пронесет, так что ли? Не очень-то получается верить таким советам. Интуиция подсказывает, хватай ноги в руки и беги, беги как можно скорее. Однако я сделал над собой усилие и старался двигаться как можно медленнее, как лодка, плывущая по волнам. «Двигайся плавно и медленно», — сообщил я приглушенным голосом Гемлуту. «Тогда они примут нас за лодку». «О-о-о!» — Гемлут вытащил на меня глаза. «За лодку! Ты спятил!» «У меня в голове лексикон. Он иногда подсказывает мне, что делать», — прошептал я, медленно скользя вниз по лестнице, как эквилибрист по натянутому под куполом цирка канату. «Лексикон в голове! А-а-а! Понимаю!» Правда, это не совсем лексикон, а и диет. Семью мозгами он видит в темноте. А еще может открыть банку консервов одной лишь силой мысли. Вот он-то и говорит у меня в голове. У Гемлута на лице появилось выражение, как у человека, слушающего бредни душевнобольного. Друг, — покачал он головой, — да ты и вправду спятил. Ну, ничего, не переживай, с кем не бывает от такого-то ужаса. В общем, слушай мою команду. Сейчас мы хватаем ноги в руки и бежим. Бежим как можно быстрее. Я взглянул вниз. Нет, этого мы делать не будем. Что? Это ж почему? Потому. Я показал глазами на нижнюю ступень лестницы. Оттуда уж карабкались вверх новые полчища крысехвостых. Тысячи и тысячи животных, насекомых, широкими черными волнами наводняли собор. Они лезли из всех дыр через раскрытые окна и трещины в стенах, быстро растекаясь по полу. Вскоре мы оказались зажатыми в кольце. — Нам конец! — констатировал я. — Ты прав. — Нам конец! — согласился Гемлут, что было на него совсем не похоже. И все же я почувствовал, что он усиленно ищет выход.